Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Иван Бунин. «После половодья». Читает Светлана. Прошли дожди, апрель теплеет, всю ночь туман, а поутру весенний воздух точно млеет и мягкой дымкой синеет в далеких просеках в бору. И тихо дремлет бор зеленый, и в серебре лесных озер еще стройнее его колонны, еще свежее сосен кроны и нежных лиственниц узор. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.